На днях президент Мозамбикской республики Филиппе Жасинто Ньюси прислал телеграмму соболезнования в адрес Ким Чен Ына. В связи с тем, что северные районы провинции Северной Хангён Корейской Народно-Демократической Республики понесли людские потери и появились пострадавшие от наводнения люди, разрушена основная экономическая и общественная инфраструктура и потеряна крупная площадь пахотных земель, адресант от имени правительства и народа Мозамбикской Республики и самого себя выразил глубокое соболезнование корейскому народу и пострадавшим от наводнения. Он пожелал успешного и срочного устранения последствий от наводнения в период 200-дневной трудовой вахты. Адресант выразил Ким Чен Ыну самое высокое уважение.